Глава 20. Мертвый город. 26 октября. Город Сар. Доступно 3 из 80. Си. 731 из 801. Пройдясь по краю крыши и осмотрев все, я убедился, что никто не бежит меня убивать, а следов цивилизации тут не наблюдается. В том смысле, что все давно заброшено. Отвод глаз я тут же отключил и начал рассматривать прогнивший люк в углу крыши. Доски были откинуты в сторону, внизу я увидел только пол и остатки какой-то мебели из дерева. Дом был двухэтажным, хоть его этажи и были намного меньше, чем у современных земных строений. Ну, спрыгнуть я смогу, если только пол не провалится. Но вроде не должен, учитывая, что здание выглядит крепким. Найдя путь вниз, я не стал спешить. Зачем, если отсюда все хорошо видно? Правда, и меня можно заметить, но... Тут надо было все обдумать. Может, если тут немного гоблинов, то и хорошо. Пусть парочка ко мне прибежит, залезет на крышу, а я их прибью под отводом. Ах, мечты, мечты. В реальности меня могли подстрелить, или вместо пары гоблинов могли подойти пара десятков сильных воинов. Но все равно я пока что не спешил, рассматривая все улицы и соседние дома. Да и пси постепенно восстанавливалось. У крыши были небольшие бортики и стоки для воды, так что я лег, чтобы не маячить, но иметь возможность продолжать наблюдение. По итогам наблюдений я заметил сразу 3 столба дыма, причем все в разных местах. Вряд ли кто-то решил пожарить шашлыки или сжечь покрышки. Скорее всего, это сигналы. И тут самым очевидным было то, что это сообщение о телепортации сюда игроков. И если так, то данная миссия начинает мне нравиться все меньше. В прошлый раз я встретился с крестьянами, а в городе вроде должны быть воины гоблинов, и значит, на этот раз все будет сложнее и опаснее. Но уже минут через 10 мне все это наскучило. Появился только еще один столб дыма вдалеке. А что там по статистике? Игроков. 978 из 1000. А вот уже 22 сдохли. Но по сравнению с первой миссией это не вызвало почти никаких волнений. От рассматривания интерфейса отвлекло движение слева. Из-за угла вылетела фигура, причем человеческая, и резво побежала по улице в моем направлении. Спуститься? Или наоборот, затаиться? Я сразу же активировал отвод глаз. Предположение оказалось верным, и через некоторое время из-за того же угла выскочили 2 новые фигуры. Гоблины. Ну, если их только 2, то я должен справиться. По совокупности факторов я принял решение и, рассмотрев гоблинов еще раз, подошел к люку. Теоретически, можно было спрыгнуть из крыши, но это так, из разряда самоубийства. Риск повредить ногу был слишком велик. Припав к люку и опустив голову, я смог частично увидеть 2-й этаж и, удостоверившись в безопасности, полез вниз, повиснув на руках, а потом и спрыгнув. Пол ударил по ногам, а я начал оглядываться. Тут была только 1 дверь, и в нее я и прошел. По комнате валялась старая мебель, вернее, ее обломки, но ничего, что могло бы вызвать мой интерес, я так и не увидел. За дверным проемом был коридор, а в его конце и лестница, деревянная и очень старая. Так что я потратил немного времени, потыкав ее обратной стороной копья и надавливая на ступеньки 1 ногой. Но лестница оказалась довольно прочной, и я, наконец, смог спуститься вниз, услышав с улицы еле слышный топот ног. Надо бы поспешить. Первый этаж был намного меньше освещен, но падающих из редких окон лучей света было достаточно, чтобы не идти на ощупь. Где тут дверь? Через 10 секунд я подошел к выходу, чувствуя, как в животе распухает шар страха. Инстинкт самосохранения брал свое. Но я тут же задавил его. Глупо сейчас бояться. У меня есть крутая техника. Я крутой псион, и враги меня даже не увидят. Пора идти. Я шагнул на улицу, заметив 2 убегающие фигуры. Плохо. За это время уже 2 гоблина успели убежать вперед, хоть и ненамного. Но самое главное, что дистанция с игроком сократилась до минимума. И вырвавшийся вперед гоблин смог добежать так близко, что ударил наотмашь копьем по ногам, повалив человека на землю. «Черт, я слишком долго спускался». Я со всех ног рванул вперед, понимая, что не успеваю. Игрок покатился по земле. Было видно, что он уже дико устал и не сможет защититься. Вернее, она. Это была женщина. Мне оставалось 20 метров, но время было упущено. У женщины появилось копье в руках, и она даже что-то закричала. Но гоблин мгновенно ударил своим оружием, не дав оппоненту даже шанса на атаку. «Дерьмо!» Я мысленно взвыл, понимая, что не успел. Пробегая последние метры, я лишь мог лицезреть, как Ксенос, выдернув оружие из тела, вторым ударом рубанул по руке, вышибая копье и полностью обезоружив женщину. После чего последовало еще два быстрых колющих удара в корпус, каждый из которых погружал наконечник в тело. А внутри меня вспыхнула ярость, даже непонятно, на гоблинов или на себя замедлительность. «Последние метры!» Первый гоблин одним прыжком переместился к выроненному копью, ловко подхватил его и со всей силы вогнал в тело. Нагината материализовалась в руках. Замах! Второй гоблин, остановившийся, не дойдя несколько метров, даже ничего не почувствовал. А лезвие оружия со всей силы врубилось ему сзади в шею, отрубив голову. «Внимание! Вы убили существо системы. Гоблин. F. Первый уровень. Вы получили 2 ОС. 5 из 80». Тело полетело в бок, да и меня тоже повело от такого сильного удара. А убийца в этот момент продолжал сжимать древко копья, что-то прокричав, что я не смог разобрать даже сознанием его языка. Но звук падающего тела его все же заставил обернуться, после чего он застыл в непонимании, которое медленно превращалось в ужас. Я тоже остановился. Спешить уже было некуда. Ксенос начал судорожно оглядываться, выставив вперед новое оружие, а потом и закричал. Скорее всего, от страха, учитывая, что этот звук был больше похож на визг. А внутри меня все продолжало клокотать дикая ярость. Порву. Гоблин начал смещаться к стене, прижавшись к ней спиной. Но это его не могло спасти. Ярость никуда не делась, но она стала холодной и расчетливой. «Сейчас я тебя убью!» Перехватив Нагинату обратным хватом, я подошел почти вплотную, все же не решившись ударить сам. Его копье в теории тоже могло достать меня в последний момент. И хоть свои шансы в ближнем бою я и считал равными почти 100%, но почему бы не метнуть оружие, если можешь? Топоры, камни, песок. В бою можно кидать все, что угодно, если это имеет шанс хоть как-то задеть врага. В левой руке у меня уже была зажата карта со вторым копьем. Бросок! Я был не мастером метания, но с 2 метров сложно промахнуться. А в моей руке уже возникло запасное оружие. Я рванулся, готовый атаковать, но этого не понадобилось. Нагината вошла в живот, причем скорее уже в область паха, а гоблин забежал, упав на землю и схватившись за древко проткнувшего его оружия. Несколько секунд его руки подергивались, а потом он затих, после чего и надпись над ним потухла. Сердце бешено колотилось. Короткий рывок со всех сил сожрал выносливость и заставлял глубоко дышать. Но теперь все кончено. Оглядевшись, я не увидел больше врагов. И, сделав пару шагов, прикоснулся к Нагинате, убирая ее в карту, чтобы не вытягивать из трупа. «Внимание! Вы убили юнита. Гоблин. F. Второй уровень. Вы получили 4 ОС. 9 из 80». В момент прикосновения я все так же получил опыт, что меня порадовало. А гоблин от одного только убийства взял 2 уровень, что увеличило и мою награду. Было бы обидно, если бы для получения опыта необходимо было держать оружие непосредственно в момент смерти, а иначе священные очки утекали бы в никуда. И, наконец, развернувшись, я быстро дошел до тела. «Труп человека. И...» Женщина восточной внешности. Китаянка, или, скорее, кореянка, примерно 30 лет. Сложно сказать. Ее лицо, наверное, можно было назвать красивым. Но сейчас оно было искажено страхом и гримасой боли, а глаза закатились. В животе было 4 колотые раны, причем один удар разорвал куртку, открывая вид на вспоротую кожу и мышцы, между которыми проступали внутренности. И много крови. Гоблин задел какую-то артерию, В крови бушевал адреналин, сожаление о том, что не успел, страх и азарт. Извини, но мы не в сказке. А я не рыцарь, который успевает в последний момент. Продержись ты на 10 секунд больше, и я бы спас тебя. С такими мыслями я задавил остатки сожаления в душе. Успокоившись, я начал думать о том, что дальше. И в первую очередь в моей душе на место утонувшей вины всплыла жаба. 3 трупа, много добычи. Возможно, кто-то и сказал бы «фу», но раз так получилось, то глупо не воспользоваться этим. На долю мгновения появилось даже облегчение. Ведь успея я, системной добычи я бы не получил. Стащив сумку с трупа женщины, я вытряхнул ее на землю, найдя там только карту от копья, флягу и несколько камней. Копье было обычным, F-ранга, хоть и немного вычурным. Не густо, но похоже на обычный набор новичка. Шива говорил о новых игроках, и это была именно из таких. Не став медлить, я забрал все себе, повесив 2-ю сумку на другой бок. Потом обобрал гоблинов. И несистемные копья, и ножи, и одежду со скудными пожитками. Мешок за плечами был только у одного, а 2-й был налегке. Но зато я разжился еще одним бурдюком с водой и мешочком с зерном, перемежаемым сушеными кусочками мяса. А вот потом я задумался насчет самих трупов. Тут вроде они должны превратиться в нежить, кроме того, что с отрубленной головой. И чем ближе к центру города, тем быстрее. Хотя я и не знаю точно, сколько времени это займет. А еще не знаю, даст ли нежить опыт, но вроде должна. Значит, нужно просто подождать, возможно, оттащив трупы в дом, чтобы их не нашли случайно. Продумав все, я убрал все тела в сумку, решив отнести их в один из домов. Все же крови на улице осталось немало, и если сюда кто-то придет, он сразу поймет, что что-то не так. А хотя... Снова подумав, я не стал тащить их далеко, занеся в дом, который хорошо просматривался с моего места появления, где и забрал с них всю одежду. Все же форма новичка у меня только одна, и запасные вещи не помешают. Достаточно было убрать труп целиком, а потом пожелать выкинуть его обратно уже без одежды. Но сам я решил вернуться, расположившись на 2-м этаже того дома, где и появился. И если кто-то придет, то я смогу и напасть, и спрятаться. Конечно, я мог ошибаться. Но чем это лучше, чем бродить по улицам, выставляя себя на всеобщее обозрение? Задание по получению опыта я уже выполнил. Осталось только продержаться 3 дня. Честно, я не знал, что делать дальше. Затаиться или идти в поисках приключений на 5-ю точку. Бросить трупы или тащить с собой. Об этом можно подумать позже. А сейчас надо было немного отойти от всего произошедшего. Я отхлебнул немного воды, но пока не стал тратить запас еды. Ее надо растянуть на 3 дня. Кстати, я забыл про кожаную броню с хобгоблина. Преступная халатность. Вытащив ее, я начал подгонять это нечто под себя. Пришлось долго помучиться, разбираясь с кожаными ремнями по бокам. После чего я попрыгал и помахал руками, проверяя мобильность. Немного неудобно, но может спасти жизнь. 2-я сумка немного мешалась, и я вспомнил про крафт. Как и в первый раз, я поднес их близко друг к другу, и мне тут же высветилось сообщение. «Желаете объединить предметы? Да нет?» Подтвердив выбор, я увидел, как 2 сумки мгновенно слились, превратившись в 1. И, вызвав справку, я не увидел никаких отличий, кроме 1 строчки. «Бездонная сумка. 2 из 7». Осталось набрать еще 5 сумок, и я получу что-то хорошее, наверное. Адреналин начал окончательно спадать, и я присел у окна, еще раз осмыслив все происходящее. «Не успел и не успел. Женщину жалко. Но глупо винить себя в том, что уже не изменишь». Главный вопрос — что делать дальше? Я не знаю всех реалий, а потому все мои размышления за или против любого действия могли быть в корне ошибочны. А действия могли быть очень вариативны. Остаться здесь? Идти? Идти внутри города? Или наоборот, выбираться наружу? За счет изгиба стен я мог примерно понять направление. А еще оставались вопросы с ночлегом. 3 дня без сна я точно не продержусь. А это добавляет большие шансы подохнуть. Количество игроков падало очень медленно, что добавляло оптимизма. И такими темпами вскоре я смогу встретить еще людей. Хотя и не факт, что встреча меня обрадует. Возможно, что последователи разных богов начнут резать друг друга за милую душу. В таких размышлениях и прошел следующий час, или даже чуть больше. Новых столбов дыма я больше не увидел. По крайней мере, с окон второго этажа. Да и никто больше не появлялся. Ну вот, накаркал. Из-за угла неожиданно вышли три фигуры, отчего я рефлекторно ушел в отвод глаз. Все трое люди, все в форме игрока и с сумками. Двое мужчин, один лысый и загорелый, с каким-то мачете. Второй уже явно в возрасте и восточной внешности, с Гуандао. И девушка. Невысокого роста блондинка, что смотрелось чуждо на фоне двух других. И вышли они близко от меня, с той стороны, где в стене не было окна. Лысый мужик осмотрелся, а потом замер, видимо, заметив следы крови на дороге справа. После чего что-то сказал своим, и все трое напряглись. А у девушки в руках появился меч. С десяток секунд они напряженно оглядывались, а потом пошли к месту бойни. В этот момент я испытывал муки выбора. Выйти к ним? Не до конца уверен, что это не опасно. С другой стороны, вряд ли они все последователи одного бога. Скорее всего, просто скооперировались вместе. В таком случае лучше действительно присоединиться. Пока я думал, китаец неожиданно грубо отдернул мужика, припав к земле и что-то говоря. А потом его взгляд четко сфокусировался на доме, из окна которого я смотрел. Именно на доме, а не на мне самом. Сквозь отвод глаз он не видел. Пси утекала, а я все больше нервничал, не зная, что предпринять. Группа продолжила идти кровавым лужицам, но теперь китаец указывал рукой на землю, заставляя остальных обходить что-то. Следы. Такое ощущение, что этот китаёза четко видел все следы, и это не добавляло спокойствия. Улица действительно была покрыта небольшим слоем песка, но недостаточным, чтобы оставить что-то ярко выраженное. Пока я размышлял, группа успела рассмотреть лужи крови, а китаец там все прямо чуть ли не обнюхал, после чего четко направился к дому, в котором я спрятал трупы. Ну все. Тут либо сваливать и в темпе, либо выходить знакомиться. 3 секунды скрипящих шестеренок в мозгу, и я принял решение. Глубокий вдох, и я в темпе направился к лестнице, отменяя отвод глаз. Спуститься и выйти наружу. Если что, я всегда могу нырнуть обратно и снова исчезнуть. Меня заметили почти сразу. На секунду мы все замерли. А потом мужик помахал мне рукой, и мы медленно пошли друг другу навстречу. Через 5 секунд я смог разглядеть их уровни. Человек. И. 3 уровень. Огненный тигр. Человек. И. 2 уровень. Алиса. Человек. И. 1 уровень. Полный диапазон. Лысый мужик был 3-м, китаец — 2-м, а девушка имела только 1-й уровень, являясь новичком. У 2-х еще отображался и ник. Они не убрали оружие. Я тоже шел с нагинатой в руках. Наконец мы остановились на дистанции в 2 метра. «Привет! Вижу, ты ветеран!» Разговор начал загорелый и лысый, похожий на мексиканца. Мужик, конечно, внушал. Выше 1,80 м, накачанный и с немного бандитской наружностью. А в его голосе я уловил какое-то удивление и восхищение. «А, ну да, это снова заработал навык за 10-ку восприятия. Он так удивился моему уровню. Ну, по крайней мере, навык не кричит о желании меня убить». «Добрый день, ветеран?» — удивился я. «Ну, так мы решили называть тех, для кого это 2-я миссия. Ветераны и новенькие, которые ничего не знают и имеют 1-й уровень». «Вот, например, Алиса из таких». Он кивнул на миловидную блондинку 20 лет, которая стояла дальше и судорожно теребила меч. Ну, хоть не двуручник, а вполне удобное нечто. Хотя нет, это не натуральная блондинка. Я заметил темные корешки волос. «Ну да, это моя 2-я миссия. Как насчет объединиться? Вместе будет легче. Меня зовут Алан. Ник — Кровавый Тесак. Я родом из Мексики». Он слегка улыбнулся и глянул на свое оружие. «Действительно, тесак. Правда, почти 1-метровой длины и тонкий. «Это огненный тигр из Китая и Алиса из Англии». Повисла пауза, в которой я продолжал раздумывать и попутно смог вывести и свой ник, отдав мысленную команду. «О, огненный ангел! А ты говорил, что это у меня ник самый пафосный!» Неожиданно бодро и гордо выдал китаец, обращаясь к мексиканцу. «Какой огненный ангел? Мой ник Серафим!» Я удивился, даже еще раз глянув в интерфейс, а потом понял, что это имя имеет примерно такое значение. «Огненный, пылающий или огненный ангел». Сам же выбирал. «А, Серафим!» Китаец по слогам повторил имя. «Система, чтобы она сдохла! Ники по-разному читает. Ошибки перевода!» Немного стушевавшись, добавил старик. Но это немного разрядило обстановку. Кстати, для своего возраста он выглядел очень-очень бодро. Наверняка каждый день занимался кунг-фу. «Наверное, действительно можно объединиться. Вы же не хотите меня убить?» «Интересно, как отреагирует мой навык?» «Нет, конечно!» Ответили все трое почти одновременно, даже блондинка, которая до этого изображала статую. «Не думаю, что нам сейчас стоит конфликтовать друг с другом. Тут можно и от гоблинов сдохнуть, чтобы еще людям друг с другом грызться». Слово снова взял Алан, а я немного успокоился. Навык действительно дал интуитивное понимание, что они не врут, наверное. «Тогда скажите, какие у вас цели и что вы хотите делать?» «О, цели!» Мексиканец задумался. «Цель тут у всех одна — выжить. А вместе это делать будет намного легче. Хоть пока гоблинов и не видно, но они точно придут, по закону подлости». В этот момент он покосился на лужу крови. «Знаешь, что тут произошло? Это ты кого-то убил?» На его лице я снова почувствовал сильный интерес и немного опасения. Отвечать ли? Наверное, да. Глупо врать. «Двое гоблинов убили женщину, а я их добил». С моей фразой девушка явно занервничала сильнее, а на лице мексиканца и китайца появилось уважение. «Повезло! Нам пока никто не встретился. Даже странно. Так как насчет объединиться? Даже тебе группа лишней не будет. Только вот что!» Его выражение лица сразу стало напряженным, и в нем промелькнули неприятные эмоции. Страх и агрессия? Навык чувствовал лжи поистине давал много информации, иногда вводя меня в ступор. «Мы сразу определим все, чтобы потом не было конфликтов и недоразумений. Несмотря на то, что у тебя самый большой уровень, в группе главный я. Мы сразу определили правила. Я главный, но советуюсь с ветеранами. Добычу делим честно, а вот новичков принимаем на других условиях. Они выполняют все приказы, а за это мы их защищаем и даем им их единицу опыта, чтобы они могли вернуться назад. Остальное забираем себе. Если повезет, мы вместе сможем собрать много добычи и опыта. Это я так, чтобы потом в один момент не возникло конфликтов. Они могут очень сильно помешать». В его голосе прорезалась сталь, и было понятно, что хотя у меня в их глазах и появился большой авторитет, но вместе с тем мужик не готов терять свою власть.